Глава 34. Сразу после разговора с Варей Кейт позвонила Теду Клафу и спросила, не согласится ли он записать свою историю. Последовало долгое молчание, и на мгновение Кейт подумала, что он повесил трубку. «Сегодня слишком занят», — ответил он. «Тед, я знаю, что прошу слишком много», — сказала Кейт. «Но если вы сделаете официальное заявление и скажете, что тела Фионы Харви и Бекки Чарт были найдены в центре воды и связаны, полиции придется снова открыть дела. У них будут основания допросить Дилана, водителя Сильвии Бейкер, и обыскать водохранилище». Последовала еще одна пауза. Тед хрипло дышал, и на заднем плане послышался собачий лай. «Сегодня у меня прием в больнице», — сказал он. «Я не могу его пропустить». «Хорошо. А потом?» — спросила Кейт. «Тед, полагаю, Магдалену Росси держат в плену. Прошло 6 дней с тех пор, как она пропала. Когда я разговаривала с Кирстен Ньювит, она сказала, что ее удерживали 10 дней, а потом маньяк попытался убить ее. Тед, пожалуйста, поступите правильно». Последовала еще одна пауза. Кейт посмотрела на Тристана, сидевшего рядом с ней на диване. Она старалась сохранять спокойствие, но нерешительность Теда сводила ее с ума. Разве он не говорил, что умрет через месяц? Рассказав правду, хоть и под конец своей жизни, он сделал бы очень благое и важное дело. «Полиция участвует в сокрытии этого», — наконец сказал Тед. «Что толку с ними разговаривать?» «У меня есть знакомая в столичной полиции. Она была старшим инспектором в полиции Девона и Корнуолла. Она чистая и неподкупная и позаботится о том, чтобы ваше заявление дошло до самого верха. Так что дело должны расследовать», — сказала Кейт. Тристан обеспокоенно посмотрел на нее. Это было не совсем так, но время шло. «Тед, пожалуйста, 4 молодые женщины и 2 молодых человека, которые либо пропали без вести, либо умерли жестокой смертью, а Кирстен Ньювит подвергалась пыткам. Если мы не остановим этого человека, подобное будет долго продолжаться. Больше смертей, больше жертв». «Да, да, хорошо», — сказал он, снова закашлявшись так громко, что Кейт пришлось отодвинуть телефон подальше от уха. «Сегодня вечером», — сказал он, когда восстановил дыхание. «В 6. Я сделаю это в 6 вечера». И повесил трубку. Он показался очень напуганным, но обещал сделать заявление, — сказала Кейт. «Надо убедиться, что офицер, который примет это заявление, не входит в компанию Генри и Аарона Ко», — сказал Тристан. Кейт снова позвонила Варе и объяснила, что Тед хочет сделать официальное заявление. Она пригласит к Теду свою коллегу старшего инспектора Деллу Стрит. «В основном инспектор работает с морским полицейским подразделением», — сказала Кейт, когда снова повесила трубку. «Я спросила, можем ли мы присутствовать. Она не против». «Думаешь, Тед хочет, чтобы мы присутствовали?» «Меня не волнует, хочет или нет. Он сделает чертово заявление, даже если мне придется стоять у него над душой». «Он умирает», — сказал Тристан. «Тем больше причин для этого», — сказала Кейт. Она встала и посмотрела на часы. «Было только 10 утра. У нас есть 8 часов. Мы не можем тратить их впустую», — сказала она, думая о Магдалене. «Я сделаю еще одну попытку и позвоню Алану Хексому. Было бы полезно получить отчеты о вскрытиях Фионы Харви и Бекки Чарт. Если их обоих держали в плену, как Кирсти, а потом бросили в водоем, должны быть сведения, указывающие на признаки истощения тел. Возможно, ты хочешь съездить в морг Эксетера и поговорить с ним?» — спросил Тристан. «Нет. Будет лучше, если я ему позвоню. А также хочу проверить Дану Бейкер и Стивена Бейкера. Дана управляет центром для посетителей на водохранилище, а у Стивена магазин кухонной утвари, что означает, что мы легко можем найти их», — сказала Кейт. «Во время работы Дана целыми днями смотрит на это чертово водохранилище. И бог знает, во что еще она вовлечена как акционер». А как же Стивен? Если он паршивая овца, то, может, и проболтается о чем-то. Я также хочу побольше узнать о водителе Сильви, если он и правда водитель. По словам Теда, у него больше обязанностей. Но у него есть дробовик, и он не боится его использовать, поэтому, думаю, нам нужно действовать немного осторожнее. Как насчет Томаса Бейкера? Пока не знаю. Нам нужно узнать больше о его передвижениях. А так мы не будем выглядеть простыми сталкерами? Учитывая, что Дан и Стивен работают в общественных местах, нет. Когда я служила в полиции, мне нравилось использовать элемент неожиданности. У нас нет никаких рычагов давления, чтобы заставить их говорить с нами или отвечать на любые вопросы. Но если наше присутствие заставит их почувствовать себя неловко, будет интересно посмотреть на их поведение, сказала Кейт.